Маркус низко опустил голову, разглядывая пол. Его лицо покраснело от гнева и чувства неловкости. «Но как вам это нравится?» «Еще один вечер вместе со счастливой семьей, Ренар. Простите, Анни. Иногда мне кажется, что моя мать также не может справиться со своими эмоциями, как и бедняга Виктор». Анни промолчала. Для нее было гораздо важнее наблюдать за Ренарами, когда они вышли из себя, чем в те моменты, когда члены семейства крепко держали себя в руках. Она подошла к поврежденной двери, стараясь не наступить на осколки стекла. «Я хотела бы посмотреть, что там снаружи». «Разумеется». Выйдя с террасы, она глубоко вздохнула. Казалось, облака зацепили за верхушки деревьев, пропитавшись дождем, которому давно уже пора было пролиться. «Я только хочу, чтобы вы все правильно поняли», — заговорил Маркус. «Моя мать никогда не верила, что в людях есть хоть что-то хорошее. Она все время ждала, что вот-вот на передней лужайке появится толпа, готовая линчевать меня, и теперь никогда не упускает случая напомнить, что в теперешнем нашем положении виноват исключительно я. Я даже уверен, что она по-своему наслаждается ситуацией. Я приехала сюда не за тем, чтобы обсуждать вашу мать, мистер Ренар. Прошу вас, называйте меня Маркусом». Он повернулся к ней. Мягкий, приглушенный шторами свет, лившийся из окон дома, смягчил рубцы и ссадины на его лице. Ренар выглядел не опасным, а даже жалким. «Пожалуйста, Анни, я должен хотя бы представлять, что у меня есть по меньшей мере один друг среди этого кошмара. Ваш адвокат вам друг, а я полицейский. Но ведь вы приехали, хотя и не были обязаны это делать. Вы здесь ради меня». Анне хотела сказать совсем иное. Она уже не раз пыталась докричаться до него. Но Маркус либо не слышал ее, либо слышал то, что хотел услышать. Именно такой образ мыслей характерен для преследователей и прочих людей, страдающих различными маниями. Нежелание или неспособность принять правду. В поведении Ренара не было никаких явных признаков сумасшествия. И все-таки эта чуть чрезмерная настойчивость приспособить реальность к своим желаниям вызывала беспокойство. Анне хотелось удержать его на расстоянии. Но еще сильнее было желание как можно ближе подобраться к нему и обнаружить то, что упустили детективы. Он просто обязан потерять бдительность, сделать ошибку. Она окажется рядом, чтобы арестовать его. «Хорошо, Маркус», — имя застряло у нее на языке, как скорлупа ореха. Ренар вздохнул с облегчением и сунул руки в карманы брюк. «Фуркейт», — произнес он, — «вы спрашивали, не появлялся ли кто поблизости недавно? Фуркейт был здесь в субботу. В лодке на затоне. У вас есть причины думать, что это детектив Фуркейт стрелял вас сегодня вечером?» Маркус хрипло рассмеялся, тут же достал платок и промокнул слюну в уголках губ. «Он пытался убить меня на прошлой неделе. Так почему не повторить попытку на этой?» «В ту ночь детектив был не в себе. Он не мог смириться с решением суда. Потом много выпил. Фуркейт! Но вы же не собираетесь извиняться за него на слушании, назначенном на следующую неделю?» Маркус с тревогой смотрел на Анни. «Вы же там были и видели, что он со мной сделал?» «Мы с вами говорим не о прошлой неделе, а о сегодняшнем вечере. Вы видели его незадолго перед выстрелом? Фуркейт звонил вам, угрожал?» «Нет». «И вы, разумеется, не видели стрелявшего, потому что именно в этот момент оказались в ванной, «Вы мне не верите?» — тусклым голосом констатировал Ренар. «Я верю в то, что если бы детектив Фуркейт захотел вас убить, вы бы сейчас уже предстали перед Создателем», — заявила Анни. «Ник Фуркейт никогда бы не перепутал вас с вашим братом и не всадил бы пулю в стену в ярде над вашими головами. Он бы разнес вам череп, и я не сомневаюсь, что детектив смог бы сделать это даже в темноте с расстояния в сотню ярдов». Фуркейт подплывал на лодке к нашему дому в субботу. Он мог быть на затоне. У каждого человека в этом округе есть лодка, и практически 90% населения полагают, что вас следовало бы утопить или четвертовать публично. «Вряд ли только у Фуркейда была возможность стрелять сегодня вечером», — возразила Анни.